Восьмое римское. Сидя на траве, Катя оглянулась. У нее за спиной стояла очень высокая, даже можно сказать, здоровенная, чуть не вдвое выше Кати ростом, простоволосая деревенская девка в голубом сарафане на голое тело, даже без исподней рубахи. Сарафан оказался очень коротко подрубленным, так что открывал круглые, исцарапанные девки на колени. Такой непотребный сарафан настолько удивил Катю, что у нее даже мимолетный, от неожиданности, испуг прошел. А так-то наша Катя ничегошеньки на свете не боялась. Катя по первоначалу и в лицо молодой крестьянки не посмотрела. Девкин голубой сарафан открывал не только ее красные ноги, но и такие же толстенные красные руки до плеч, а декольте, значит, открывала огромные, как и сама девка, пудовые груди и, разумеется, толстую красную шею. Катя всех отцовских, а теперь своих, то есть бывших до реформы своими крестьян, разумеется, не знала и эту вот деваху не помнила. Но теперь вместо того, чтобы поднять взгляд и посмотреть девке в лицо ей Катя почему-то не смела сейчас смотреть, Катя опустила голову и с новым удивлением обнаружила, что деваха с позаранку разгуливала тут возле Катиной усадьбы и монастыря вовсе не босиком, а хотя и не в новых и обрезанных выше щиколотки, но в очень хороших для крестьянки-то смазных сапогах. Не поднимая головы, Катя очень сухо произнесла: «Я тебе не девонька, милая моя, а барыня твоя, ваше сиятельство, кланяться надо». И выговорила это слово «девонька». И совсем жестко спросила: «Чьих будешь? Как звать? Почему не на покосе?» Катя и не подумала, что рядом с девкою могут оказаться мужики, только что разграбившие, как все знали, и в монастыре, и во всей округе, усадьбу, их с Машею усадьбу, отцовский, дедовский их дом. Но в ответ раздалось характерное хихиканье, словно бы сама свой собственный смех услышала сейчас Катя. Тут Катя, вновь удивляясь, теперь собственной необъяснимой нерешительности, чуть не страху, наконец, взглянула девке в лицо и вскрикнула. В этот миг выглянуло солнце, словно бы зеркалище и стекло его лучи образовали пред Катею, и она увидела пред собою саму себя. Она себя узнала, разумеется, узнала, узнала. «Господи, Машуня! Машуня?» Катя собралась было спросить, зачем Маша шла за нею от монастыря, ни разу себя не обнаружив и не выдав, зачем, когда они давеча все так хорошо обговорили и все решили друг про друга. Но тут солнце скрылось за тучкою, пред Катею действительно стояла полуголая деревенская девка в хороших сапогах. Да ладно, сапоги, бог бы с ними. У девахи было широкое конопатое лицо, такое же красное, словно бы кирпич, вылепленный из красной глухого колпаковской земли, а на широком лице здоровенный красный нос картошкой и рыжие густые брови. Образ дополняли морковного цвета волосы с шапкою, торчащие в разные стороны, словно из разодранного котом парика. Девка была, как мы вам уже сообщили, дорогие мои, с непокрытой головой, без платка, что вообще показалось Кате уже совершенно невместным. «Не ходи», — совершенно спокойно сказала деваха, не обращая ни малейшего внимания на явное недовольство барыни. «Не занадобится ни тебе, ни Маше. Ивану Сергеевичу занадобилось бы, через которое время декон не возьмет». «Ведь не возьмет?» «Не возьмет», — пораженная подтвердила Катя. «А ты кто?» Девка засмеялась, широко открывая рот и показывая отличные, крупные, но довольно-таки редкие желтые зубы. «Кто я?» — она продолжала смеяться. «Да я ж это ты и есть, милая моя». Катя никак не отреагировала на этот дикий ответ, только кротко спросила: «А если монастырю отдать?» «Хорошо, монастырю можно», — разрешила деваха, — «но лучшее там оставь. Все едино прахом пойдет. Оставь. — Все-таки я пойду, — сказала Катя, почему-то непреложно ощущая власть над собою этой крестьянской девки. Катя вгляделась в ее лицо, и вновь на миг в безобразном лике промелькнули ее, Кати, Маши, ее собственные черты. Холод пронзил Катю с головы до ног. — Ты не боись, — доверительно произнесла деваха, и Катя почему-то вмиг успокоилась. — Ты сходи, ежели душа желает, только бережися. Тяжелая ты, уж тяжелая, но не боись, складется все. Катя закричала. Ее счастливый даже не крик, а вопль на минуту заставил птиц в лесу замолчать, но тут же весь лес запел вновь, присоединяясь к Катиной радости, а девица почему-то грустно улыбнулась и повторила: «Складется все на красной земле». «Да, да, да!» — опять закричала Катя. «Он скоро приедет!» «Иди!» — распорядилась деваха. «Я тут-то вот обожду. Не боись ничего, никто не замает». Девка села рядом с Катей и вдруг подала ей совершенно целый и даже вновь зажженный фонарь. Катя молча взяла его из огромной, совершенно мужской руки девахи и полезла в потайной ход. Надо вам честно признаться, дорогие мои, что в темноте, ничего не видя за бьющим в глаза горящим язычком огня, Катя скоро оступилась и ударила ногу. Фонарь ясен пень вновь выронила, но теперь фонарь не разбился и даже продолжал гореть. Туфли, а вернее закрытые монашеские коты, вид закрытых женских ботинок, взятые у Маши, съезжали по склизлым доскам. Коты сразу стали полны вонючей черной воды, намокший подрясник тянул вниз. Как же они с Иваном бежали тут босиком, среди тучи крыс, по ржавым гвоздям, щелям и дырам, задыхаясь от смрада, поеживаясь от ясно слышимого крысиного попискивания. Катя через несколько минут подошла к световому лучу, по-прежнему полному толкущейся в нем пыли. Прежде луч исходил из окуляра, глядящего сквозь кабаний глаз в кабинет отца, князя Бориса Глебовича, а сейчас просто бил из дыры в стене напротив распахнутого окна, залитого утренним августовским солнцем. Катя, смаргивая, заглянула в дырочку. В отцовском кабинете ничего не было. Не только кабаньи головы и остальных охотничьих трофеев, но и стола с приборами, ружей в вертикальном ящике сейфе и самого сейфа, книг в шкафах и самих шкафов, кожаных кресел, ковров на полу и на стенах, картин — ничего. Многочисленные и почему-то окровавленные осколки стекла, видимо, от книжных шкафов, валялись на полу. Катя, помимо себя, вовсе не давая себе труда задуматься, почему битое стекло полно крови, отстраненно поняла, что по стеклу ходили босыми, даже без лаптей ногами, злобно хмыкнула. Она осторожно пошла дальше по потайному ходу и вскоре оказалась перед вторым, также светящимся лучом, заглянула и в него. Тут прежде была отцовская спальня. Мы могли бы вам сказать, дорогие мои, что сейчас спальня князя Кушакова-Телепневского сияла, или зияла, это как вам будет угодно, совершенную пустотою, даже без стекла на полу, но это станет неправдою. Пустоты не наблюдалось. Во-первых, на полу спальни и на прежнем месте кровати, и на месте бюро, и стульев, и на месте шкафа везде лежали кучки человеческого дерьма. А во-вторых, прямо посреди дерьма стояла на коленях и на локтях деревенская баба с отвислым белым животом. Сермяжное платье ее было закинуто ей на затылок, а сзади бабы примостился мужик со спущенными портами и... Как бы нам тут выразиться, дорогие мои, у этого действия нет названия на Катином языке. Словом, Катю громко вырвала за тонкую стенку и вывернула прямо себе под ноги и носами ноги на подрясник, но мужик с бабою ничего не услышали. Отдышавшись, насколько это оказалось возможным, в смраде, Катя двинулась назад к кабинету. Она, кривясь от чувства годливости, начала нашаривать в воде потайной металлический рычаг. Некоторое время Катя ничего не находила, пока ее узкая ладошка не обхватила круглую короткую шишечку, словно бы распушенную белками специально для самовара. Тут же Катя потянула за нее. С тихим щелчком отворилась панель, через которую они ретировались с Иваном. Мужики так и не обнаружили потайной ход. Совершенно мокрая, Катя вылезла на карачках в кабинет, распрямилась и короткое время постояла, опустивши руки. Тут тоже, разумеется, валялись кучки, следы народного присутствия. Битое стекло хрустело под ногами. Вперемешку со стеклом на полу валялись книги отцовской библиотеки, их с Машей любимой библиотеки. Но на книги Катя не стала и смотреть, не хотела слез. Слезы сейчас оказались бы совсем ни к чему. Она не боялась ничего. Ни того, что ее сейчас услышат, ни того, что могут войти и что-либо сделать с нею. В странном состоянии находилась Катя, словно не ощущая своего тела, словно бы невесомой и невидимую она была сейчас. И действительно, незнакомый ей еще один мужик в распахнутом кафтане зашел в кабинет, осмотрелся и как будто не заметил не стоящую прямо посреди кабинета Катю, от отверстий зев потайного хода, не увидел. А Катя даже не оглянулась на него. Она смотрела на бегство в Египет, фреску великого флорентийца Джотто ди Бондоне. Сама-то выписанная Джотто фреска находилась в Падуе, в среднем ряду крохотной капеллы де ла Рена. Но князь Борис Глебович Кушаков-Телепневский, когда-то в юности побывавший в итальянской Падуе и пораженный живописью на стенах маленькой капеллы Скровеньи, не пожелал иметь у себя в доме всего-то навсего масляную копию великой картины. Борис Глебович выписал из Италии живописца вместе с материалом. Трехслойную итальянской штукатуркою покрыли чуть не полвершковый, около 20 миллиметров, в толщину лист флорентийского картона, и итальянский копиист, как и положено, по сырой штукатурке написал копию Джотто, полноценную фреску. Исполняя волю царя Ирода к избиению младенцев, среди которых якобы есть будущий царь иудейский, по всему Вифлеему шастали стражники, алчущие избить каждого родившегося в эту ночь. Потому святое семейство по дороге, указанной Божьим ангелом, немедленно прямо из ослиных яслей двинулось в теплый и спокойный Египет. Бежало святое семейство в Египет, полный света и тишины. Покорный ослик вез на себе Марию с младенцем, Иосиф шел впереди, оглядываясь на жену с ребенком и разговаривая с попутчиками, потому что дорога в Египет, судя по всему, знаема была множеству людей, но ангел указывал путь именно им, и можно было предположить, что им одним, ведь именно Марии показывал ангел дорогу туда, вперед, туда, в благословенный Египет. Потом младенец вернется, он придет, чтобы спасти всех нас, но самому погибнуть. Вот почему покорность судьбе и готовность к новому горю изображалась на лике Марии, а тревога на лице Иосифа. Вот почему суровый лик младенца обращен был не вперед, к теплу и свету, а в сторону только что покинутого Вифлеема, где всему семейству грозила смерть, где смерть и забвенье, где нет спасения никому. Сейчас Катя смотрела на фреску в тяжелой черного дерева раме. Оставалось только удивляться, зачем мужики не забрали и даже никак не испохабили изображение. Не лики же святого семейства, не Божий ангел остановили их. Взяли же мужики во всей усадьбе иконы. И мы, дорогие мои, тоже не знаем, что сохранило ушелевского Джотто для будущего. Зато мы можем точно вам доложить, что княжна Катерина Борисовна самых девических, чтобы не сказать детских, ее лет пользовалась не только горячей и неистощимой любовью своего отца, но и полнейшим его доверием. Поэтому сейчас Катя просунула точеную руку свою в паз за рамой, там что-то неслышимо для нескольких ходящих по усадьбе баб и мужиков вновь щелкнуло, и фреска вместе с рамою и толстенной с две Катиных ладони основою, на которой была выписана, сама отъехала на петлях вправо, толкаемая пружинами. Катя была готова к открытию тайника, но все-таки помимо себя довольно громко сказала: «Ух ты, мон дье, мой бог!» Отворившаяся, как сезам, фреска обнажила углубление в стене, точно по размерам рамы. Тут слева лежали несколько пачек ассигнаций, посередине три высоких стопки золотых монет, а справа небольшой черный кожаный мешочек со стягивающей тесьмой. Дураки, однако же, мужики в кутье Борисова и хитроумный исправник подполковник Морозов, полный дурак. Мы бы вам точно доложили, дорогие мои, и сумму на ассигнации, и сумму с золотом, и содержание, и даже примерную, очень большую цену содержания кожаного мешочка. Все это доподлинно нам известно, но поскольку нашей Кате предстоит в самом же скором времени использовать и ассигнации золотые, тут же пересыпанные в мешочек, и камни в мешочке вовсе не так, как она сейчас предполагает, а потом и еще раз он и цели поменять второй раз за день, так мы сейчас промолчим. Покамест. Катя сняла с себя через голову подрясник, потом исподнее платье, оставшись совершенно нагою, только мокрые Машины коты еще были на ней, и завязала пачки ассигнаций и кожаный мешочек в исподнее. Почему-то завязывать деньги и золото с брюликами в монастырское Машино одеяние показалось ей неудобным. На мгновение мы отвлечем ваше внимание, дорогие мои. Сооружая из нижнего своего платья узел, Катя присела, выпятив попку, и мы с... не знаем, как и сказать... со слезами на глазах, не покажется вам смешным, дорогие мои, однако это чистая правда. Со слезами на глазах мы должны признаться, что видим голую Катину попку, ее голые груди, ее ноги, ее голый живот и рыжие мохнатые межножия в последний раз. Во всяком случае, в нашей правдивой истории. В этой истории больше не увидим. Нет. И никто более не увидит. Никогда. Катя осталась голой. Бросила пахнущий мышами подрясник, набитое стекло на полу, а потом открыла нам, прощающимися глазами, глядящими на нее сейчас, еще одну последнюю тайну дома князей Кушаковых-Телепневских. Она подошла к обклеенной, тогда говорили бумажками, полосатыми зелеными обоями части стены в углу, левой рукою сделала странное неуловимое движение по деревянной вокруг этой части стены обшивки, и тут же вся стена шириной и высотою более чем по 3 аршина, около 2 метров, откинулась вперед и остановилась под углом в 45 градусов. Катя потянула. Вся наклоненная стена повернулась, как и фреска, на петлях. «Полковник лейб-гвардии князь Глеб Николаевич Кушаков-Телепневский, Катин дед, своими руками устраивал этот тайник. Никакое выстукивание или простое надавливание тут не сработало бы. Надо было знать секрет. А знали его в разные времена». Только сам Глеб Николаевич, потом Борис Глебович и Глеб Глебович, а потом и Катя. Стена повернулась, выставив на Катю словно бы десятки стоящих на полках рядами маленьких вьючных мартир, перевозящихся верховыми лошадями, сейчас покрытых ужасной пылью с плотно забитыми дулами, обвязанными полными такой же чудовищной пыли кожаными надульниками. Это была телепневская коллекция коньяков, о которой десятилетиями по всей России ходили легенды, но которые никогда никто целиком не видел, разве что сам Глеб Николаевич или Борис Глебович, надевшие специальные перчатки, выносили гостям показать, только показать ту или иную бутылку. Недоверчивыми людьми были князья Кушаковы-Телепневские. Никакие слуги не знали, в которой части дома хранится коллекция. Второй такой не существовало в мире. Даже в хранилище городка Коньяк, в центре французского департамента Шаранта, не хватало некоих двух бутылок, которые в единственных оставшихся в мире экземплярах содержались здесь, в княжеском тайнике. Одна там, в Коньяке, оказалась торжественно поднесенной императору французов и выпитой им самолично Наполеоном Буонапарте, сам в одиночку выдал за вечер, никого не угостил император, даже Бертье своему не налил грамулечку, как, ежели правду сказать, и князь Глеб Николаевич, и князь Борис Глебович никого никогда не угощали. А вторую, тоже поднесенную ему бутылку, Наполеон послал своей Жозефине, уже после получения известия, что та изменяет ему, с его же собственным адъютантом и после развода с нею. Кстати, тут сказать, таковых вот посылок князьям Кушаковым-Телепневским делать даже бы в головы не зашло. Баб, хоть прошлых, хоть нынешних, хоть верных, хоть неверных, дарить коллекционным коньяком. И да-с. У нынешнего французского императора Луи Наполеона такой не было коллекции. Катя знала, что некоторые бутылки здесь, и про те две бутылки знала. Голая Катя, пачкая руки в пыли и сама пачкаясь, начала доставать бутылки одну за другою из устроенной для каждой бархатного, повторяющего форму бутылки, пыльного футляра и со страшным звоном, отворачиваясь, чтобы осколки не попали в лицо, разбивать их об угол камина. Никто не явился на звон разбиваемого стекла. Очень скоро слой стекляшек на полу кабинета утроился. Запахло в кабинете так, что Катя уже чувствовала, что совершенно пьяна. Тем не менее, каждую разбитую бутылку, если в ней после удара об камин оставалось хоть сколько-нибудь бесценного напитка, Катя старательно разливала по валяющимся книгам, плескала на стены, а потом, открыв двери в коридор, разливала и в коридоре, и на лестнице. Император, значит, нынешний французский Луи Наполеон, да и сам дядюшка его Наполеон Бонапарты, дорого бы дали, чтобы хоть на миг вдохнуть этот единственный в мире и существовавший не более получаса поистине неповторимый букет. Но уже шатающаяся Катя зажимала пальчиками носик и старалась вообще не дышать. Потом заглянула в лаз, вытащила оттуда все еще горящий фонарь, усмехнувшись, бросила фонарь в угол. Теперь стекло разбилось, а загорелось мгновенно так, словно бы не 500-летним коньяком поливало, а черным корабельным порохом посыпало Кате стены отцовского кабинета. Мы никак не можем причислить себя к категории маньяков, но все-таки пока Катя мгновение стоит и смотрит на огонь, и мы тоже посмотрим в последний раз на голую Катю, пусть и покрытую пылью. Даже торчащие нежные соски, да и вся безумно розовая ее грудь стала серою. Даже рыжая шерсть у нее под животом стала серою. На Катю, пьяную от запаха коньяка и от содеянного ею, на голую Катю с горящими ведьмиными глазами, на такую, какой ее мы никогда еще не видели и больше не увидим. Катя подхватила узел с драгоценностями, зачем-то прикрыла, повернув пудовую фреску, тайник в стене. Щелкнули, закрывшись замки, в последний раз оглянулась, нагнулась. В самый-самый последний раз мы увидели ее попку и скрылась в непроглядной тьме потайного хода. В это время пролетка с сидящим на козлах Храпуновым, Морозов теперь спал доверчиво, как любимая женщина, привалившись к ни разу за ночь не сомкнувшему глаз Красину, неровности дороги Николаю Петровичу нисколько не мешали, приближалась к усадьбе. Тело князя Глеба, упакованное в виде египетской мумии, сидело втиснутое меж Красиным и бортиком экипажа, практически у Красина на коленях. Поскольку единственное, чему решительно воспротивился Красин, как только вся компания двинулась в путь, так это тому, чтобы на покойника ставили ноги. Мертвый князь Глеб сидел, тоже привалившись к Красину, и вместе эта полуживая спящая и мертвая троица представляла бы уморительный вид, когда бы вы, дорогие мои, не знали во всей полноте нашей правдивой истории. Стояло утро, хотя солнце взошло, а птицы распелись уже. Но в низинах и оврагах еще лежал туман. Туманом оставалась покрыта низкая береговая полоса вдоль Нянги, вся сдвоенная ложбина между усадьбою и монастырем Борисова Писька тоже натянула на себя туман, словно бы стыдливо задернулась шелковым молочного цвета бельем. Миновав лес, пролетка обогнула опушку, ввиду монастыря столь памятную Красину, и через несколько минут уже подъехала бы к усадьбе. И тут позади послышался звук, на котором идет галопом строевое конное подразделение. Это, чтоб вам понятно было, дорогие мои, звучит так, словно бы сама Божия рука бьет об шар земной, как об вселенский барабан, а земля будто совершенно пустотела и отзывается низким, немолчным колокольным гудом. И на фоне гуда сыплются по земле пушечные ядра. Бум-рарам-рарам-бум. «Здесь!» — неожиданно громко сказал Красин. «Стой!» «Стой!» — закричал и проснувшийся Морозов, тревожно оглядываясь. «Тута! Стой!» Храпунов натянул поводья, намотал их на облучок, тяжко спрыгнул на землю и тут же вскрикнул от боли. «Безевотр!» «Трахать твою!» — выдохнул он и принялся перекатываться с пятки на носок. «Le deuxième pangourdi, bouche de putain!» Обе ноги затекли, шлюхи народ. Лошаденка тяжело поводила боками. «Экель бе матан, мсье! А какое прекрасное утро, господа!» Храпунов, вовсе не лишенный чувства прекрасного, широко развел руки и улыбнулся во всю свою физию. «Респире! Профите де вотр ви ком ла дерньер фуа!» «Дышите, наслаждайтесь жизнью, как в последний раз. Мать твою трахать, молотить!» — радостно добавил он на родном языке, словно опасаясь, что собеседники его не поймут. «Зашибись!» «Эскадрон!» — раздалось совсем рядом в ответ на храпуновские восторги. «Шагом!» Из тумана на опушку выехали две конные жандармские полусотни. Лошади также поводили взмыленными боками, как морозовская кобылка. Всадники в черных попахах с короткими черными драгунскими винтовками через плечо, сидящие в седлах поверх черных вольтрапов. Ездовое лошадиное покрывало кладется между седлом и потником. Могли показаться выступившим из утреннего марева адовым войском, если под седлами шли не каурые, а вороные. Шагом проезжая мимо пролетки, все всадники как один поворачивали головы и смотрели на странных путешественников. Морозов тоже сошел на землю и надел шапку. Стоял так, будто это именно мимо него парадом проходят подразделения. Храпунов глядел себе в ноги, только Красин, придерживая мертвое тело, смотрел на монастырь. Там не замечалось никакого движения. «Честь имею!» — командир эскадрона подъехал к пролетке и соскочил с седла. Он тоже был в синем двубортном мундире жандарма, в синей низкой папахе с кокардою. Медленно, оглядывая всех троих, поднес правую руку, на запястье которой висела нагайка, к виску. «Ротмистр Лисицын!» «Прими!» — отнесся он к вестовому, и жандарм, нагнувшись с седла, принял у Лисицына повод. А ротмистр снял папаху, пригладил волосы, плеснула белая прядочка, и тут же папаху надел. И тут Красин, конечно, узнал Лисицына. Несомненно, и Лисицын узнал Красина, потому что профессиональный, мгновенно пронизывающий взгляд жандарма, переходя с лица на лицо, задержался на Красине. Лисицын обратился к Храпунову. «Серафим Кузьмич?» И скупая улыбка, вызвавшая ответную широкую улыбку Храпунова, на миг появилась на тонких губах ротмистра. «Точно так, Храпунов Серафим Кузьмич, председатель...» Каково, помимо себя, успел еще подумать Красин. Два дня назад был поручик и уже ротмистр, быстро у них. А ротмистр оглянулся, выбирая место для разговора, и перебил, не давая Храпунову окончить саморекомендацию фабричного союза. «Отойдемте, Серафим Кузьмич». Красин хмыкнул. Лисицын, видимо, всех отзывал для приватного разговора в сторонку. Красин еще смотрел, как они вдвоем с Храпуновым отошли на край оврага. Туман доходил обоим до колен. Красин отвернулся от разговаривающих, и тут же раздался револьверный выстрел. Красин мгновенно вновь повернулся к пролетке. Оба, и Лисицын, и Храпунов, стояли в прежних позах. Только в руках у Лисицына теперь дымилось дуло, а Храпунов качался с пятки на носок, как он только что качался, спрыгнув с облучка. Покачавшись, Храпунов грузно упал, и его не стало видно в тумане. Жандармы в строю потрое продолжали также шагом ехать мимо, никто из них явно не услышал выстрела. Лисицын чуть нагнулся и еще раз выстрелил в туман. Слышно было, как тело покатилось вниз. Морозов захохотал. «Вот так оно надежнее станет!» — прокричал он, делая ударение на предпоследнем «е» в слове «надежнее». «Молодца, ротмистр!» Лисицын уже шел к своей лошади, засовывая револьвер, Смит Вессон это был, в блестящую черным лаком полицейскую кобуру. Морозов подбежал к краю оврага. «Толечка, что это? Не оставлять же-с. Это бригет. Бригет золотой от самого Христофора Федоровича. Обождите, ротмистр, я в единый миг. Опять же-с, сигары, гавана настоящая. Что ж тут-то обиноваться? В единый миг!» Морозов начал шумно спускаться во враг, придерживая палаш, и пропал в тумане. «Надежнее!» Еще донеслось снизу оврага, с самого дна Борисовой письки и с самой ее глубины. «Надежнее!» «Разумеется». Лисицын вернулся назад и вновь достал револьвер. Он четырежды выстрелил вниз, туда, на самое дно, и продолжал нажимать на спусковой крючок, когда под боек становились уже пустые каморы целиком израсходованного барабана. Лицо Лисицына оставалось каменным, разве что верхняя губа вместе с коротким пшеничным усом чуть кривилась с одной стороны рта. «Нет!» — очнувшись, заорал Красин. «У него Катя! Он забрал Катю! Нет!» Жандармы, по-прежнему совершенно не слыша выстрелов и криков Красина, продолжали ехать мимо. Но теперь все они, отвернувшись от обезумевшего Ивана Сергеевича, поснимали папахи и крестились на монастырские купола. «Пустое, господин инженер!» Лисицын уже сидел в седле. «Катерина Борисовна сей же час найдется. «А это у вас что, князь Глеб?» Пальцем в тонкой белой замше указал на мумию. Красин захлебнулся криком, только и смог что кивнуть. Потом все-таки произнес: «Это был исправник». «Пустое», — повторил ротмистр. «С нынешнего дня я здешний исправник. Назначен как знающий местность. Верхом можете?» «Да». «Коня!» — негромко крикнул Лисицын куда-то себе за спину и вновь отнесся к вестовому, указывая на мумию. «Прими». Из тумана явился жандарм, ведущий в поводу оседланную молодую каурую лошадь со светло-рыжей, почти белой гривой. Красин сел верхом. Вестовой осторожно взял тело князя Глеба и положил на такую же рыжую лошадиную гриву перед своим седлом. Лисицын вместе с постоянно оглядывающимся Красиным неторопливым галопом поехал вперед. — А, Крась! — прокричал впереди эскадрона вахмистр. Конники единым движением надели папахи. — Я арестован, господин ротмистр? — спросил Красин, напряженно глядя на Лисицына. — Нет. — А буду арестован? — Нет, — так же сухо отвечал Лисицын. — А почему? — вполне резонно спросил Красин, точно зная за собою достаточно нарушений порядков, установленных законами Российской империи. Лисицын быстро взглянул на Красина, и вдруг новоиспеченный жандармский исправник откинулся в седле и захохотал. И также неожиданно вновь стал столь серьезен, что Красин более об своей участи ничего не решился спрашивать. Сейчас он только сказал: «Тогда покорнейше прошу обождать меня ровно 5 минут». Лисицын вновь так же быстро взглянул на Красина. Повисла пауза. «Хорошо», — наконец сказал ротмистр. «Поезжайте». Он вытащил из кармана кителя точно такой же бригет, как у Ценнеленберга, только серебряный, а не золотой, как бы в соответствии с чином, выщелкнул крышечку и посмотрел на циферблат. «Снабжают их там, что ли, бригетами?» — подумал тут же приходящий в себя Красин, и даже бородку впервые, кажется, за сутки огладил на себе и усмехнулся даже. «Вот до чего дошло, дорогие мои!» Лисицын тоже усмехнулся в усы. «Время-то идет, господин инженер. Не уложитесь в 5 минут, ваше положение существенно переменится. Буду вынужден трактовать опоздание как побег из-под стражи». «Значит, я все-таки арестован?» Лисицын, не отвечая, насмешливо помотал часами в воздухе. Красин повернул жандармскую лошадь вглубь леса. Место он узнал мгновенно, и сюртук с проклятыми бумажками от визы вырыл он, как крот, мгновенно, подрыл, обдирая руки с одной стороны, и чуть обнажился край узла, вцепился в него мертвую хваткой и вытащил весь узел, уперевшись ногами в пень, и мгновенно, правда, не через 5, а через 8,5 минут, возвратился Красин, прижимая к себе уже потерявший, кажется, не только вид, но и цвет узел. Лисицын, снаряжающий револьвер, молча взглянул на руки Красина, на бесформенный ком у него перед седлом, щелкнул музыкальным железным щелчком, одним резким движением руки, ставя барабан на место, сунул вновь оружие в кобуру и дал повод. Красин, на секунду было подумавший, что ротмистр теперь и в него выстрелит. Представьте себе, дорогие мои, почти счастливый Красин, посмеиваясь про себя, поскакал следом. Тем временем туман начал быстро рассеиваться. Стал отчетливо виден пустой край оврага. Начала поблескивать нянга сквозь беспорядочно растущие вдоль нее ветлы. На низком берегу трава, вобравшая в себя влагу, заблестела. Прежде чем совершенно высохнуть на солнце, лес засверкал. Оставшись в полном одиночестве, с брошенными поводьями морозовская кобыла покачала головой, топнула несколько раз копытами в травянистый проселок и потихоньку потрусила вслед за эскадроном, таща за собою пролетку. В это время Катя вылезла из подземного хода. Деваха все еще сидела возле кустов. Катя и сказать ничего не успела, как та вытащила из-под себя огромное, показалось Кате, черное крыло и взмахнула им над Катею. Катя тут же оказалась в новом и чистом, застегнутом на все пуговки подрясники и в черном платке. Она положила на траву узел, связанный из исподнего, и отвернула подол. Новое, совершенно сухое нижнее платье оказалось на ней, сухие панталоны и сухие башмаки, тоже новые, уже не Машины. — Ты кто? — шепотом спросила Катя. Девка вновь громко засмеялась, открывая рот. — Так я ж тебе говорила, милая, я — это ты и есть. И теперь она вновь совершенно, как Катя, захихикала. — Я пойду, — сказала Катя, не желая более продолжать бессмысленный разговор и не пытаясь сейчас разобраться, почему и каким волшебным способом деваха надела на нее новое облачение. — Меня ждут. Девка принюхалась. Уже довольно ощутимо несло гарью. Катя подхватила узел и собралась было идти. «Подпалила все-таки», — улыбаясь, спросила деваха. «Не пожалела родного дома», — осуждающе сказала она. «Махе не сказывала. Махе-то лжу выразила. Сказывала токмо, что за камешками. В храме Господнем лжу выразила». «Да». Краснея на глазах, становясь пунцовой, подтвердила Катя. — А каково станет тебе от лжи твоей? В догад сейчас сама не войдешь, девонька. Разве опосля, через которое время? — Я пойду, — быстро повторила Катя. Теперь она действительно почувствовала беспокойство. Катя поспешно шагнула было прочь, но в запальчивости вернулась. — А что мне оставалось? — заговорила она, уже не осознавая, что, кажется, оправдывается. — Она — Катя, Катя, и перед кем? Что мне оставалось? Я Маше не сказала. Наш исправник Морозов Николай Петрович показал мне циркуляр департамента полиции, что якобы Иван — государственный преступник и поубивал людей. И по розыску надобно его взять и представить. В железах. И Морозов... обещал нам с Иваном паспорта, но чтобы имение на него, на Морозова, перевести через дворянскую опеку, отдать в бессрочное управление. Что ж я...» Катя замолчала и усмехнулась такой знакомой, такой любимой нами кривой своей усмешечкой. Только сейчас в ее усмешке не стало искреннего молодого счастья, а выразились только злоба и боль. «Ни ему, ни мужикам на поругание отцовский дом не достанется. Иван приедет, он этому Морозову, уж он ему, уж он им!» Тут Катя показала кулачок. «А мы уедем. А Цюрих парти. А Цюрих, nous avons un droit pour rester. Je l'ai dit, Иван. Mon père a acheté une petite maison. В Цюрих уедем. В Цюрихе у нас есть где остановиться. Я Ивану говорила. Отец купил там небольшой дом». Естественно, переходя на французский, добавила Катя, потому что этой деревенской девице вовсе незачем было знать, куда они с Карасиным уедут, а слова о цюрихском доме сами лезли из Кати, и не произнести их она сейчас не могла. «Пхадюпак Фридхоф Зельфельд», еще добавила Катя. «Une petite maison, un total de 4 chambres à coucher. Возле парка Фридхоф-Зельфельд небольшой дом, всего 4 спальни. Non, chère demoiselle. Нет, милая барышня, с сожалением сказала девка, называя Катю так, как с любовной насмешкой иногда называла ее Маша. Demoiselle. То есть барышня и на «вы». «Vous restez ici à côté Borisovo pour toujours, pour la vie. Vous restez dans le monastère». «Вы останетесь здесь, в кутье Борисова, навсегда, на всю жизнь останетесь в монастыре». У Кати округлились узкие ее глаза, потому что русская земля не может раздвоиться. Нельзя увести Россию с собой. Лишь не раздваиваясь, она живет неистощимо. Чтобы землю сохранить, надо жертвовать ей. А чем жертвовать, чтобы отмолить смертный грех? Только любовью. А жертвовать любовью может только тот, кто по-настоящему любит. И вы с Машею не можете раздвоиться. Кто раздваивается, тот сам себя убивает, милая. Вот почему мы с вами, милые барышни, в разное время разные облики принимаем пред Господом. Кривою Катиной улыбкой улыбнулась девка. Еще, — добавила она по-русски, — грех тебе за Машу надо быть отмаливать. И Машина послушание принять об молитве в Анифатию святому на всю жизнь свою. Сама-то поглянь, сколь всего здесь и делов набирается. В это время эскадрон уже подъехал к усадьбе. То, что усадьба горит, было видно издалека, хотя дым бил черными клубами из двух только окон. Горящее дерево потрескивало. Красин привстал в седле, летели искры, несло жаром, но ни одного живого человека не было возле дома, никто не показывался в окнах. — Эскадрон! — поднял руку Лисицын. — Стой! — опустил руку. — В одну шеренгу! — подал он команду. — Окружай дом! — Эх, не успели! — с досадой сказал он, повернувшись к Красину. — Где Катя? — закричал Красин. — Где Катя? — В монастыре, Катерина Борисовна, в монастыре. Не извольте беспокоиться, господин инженер. На миг сухое лицо ротмистра, обращенное к Красину, приняло совершенно человеческое, доброе и участливое выражение, и тут же вновь лишь он отвернулся окаменело. Два вахмистра, пришпоривая лошадей, проскакали в оба конца туда и обратно вдоль выстроившихся шеренгой всадников, проверяя строй, стоявший теперь почти замкнутым кругом в некотором, разумеется, отдалении от дома. «Заряжай! На изготовку! Целься!» Тут же винтовки оказались снятыми с плеч, защелкали затворы, но в кого приказывали целиться, Красин не понял. Он нервно вертелся в седле, не зная, что предпринять. Каурая лошадка, услышав слово «шеренга», сама порывалась встать в общий ряд. Красин тянул повод. «Беглым!» И вот теперь все вокруг, словно только и ждало этой последней команды, пришло в движение. Оттуда, где только что по опушке прошел эскадрон, из монастыря начал доноситься набат. Дым разом повалил уже почти из всех окон, и огонь, вырвавшись наружу, вместе с дымом страшно загудел. Полетели черные, горящие в воздухе куски дерева. И самое главное, отовсюду, словно бы тараканы из щелей, посыпаемых дустом, полезли люди, мужики и бабы. «Пали!» — раздались беспорядочные выстрелы. В бешеном пении огня и звуках пальбы почти не слышалось криков. Убитые и раненые падали и сразу же загорались тяжелым синим огнем, словно обмазанные мазутом, как шпалой, и как шпалы, мгновенно становясь совершенно черными. Вспыхнув, словно бумажные, загорелись балки под черепичной крышей конюшни, и тут же вся кровля рухнула вниз. Солнца не стало видно. Каурая плясала под Красиным, он, крутясь на лошади, еле сдерживал ее. Про сюртук с деньгами забыл, сюртук уже выпал у него из рук. Каурая топтала копытами постепенно развязывавшийся узел. «Осаживай! Осаживай!» — кричали теперь оба лисицинских вахмистра. «На плечу! Вправу по три! Стройся!» Все пространство между построившимся вновь эскадроном и горящей усадьбой тоже горело. Тут и там на земле возникали пылающие факелы, вспыхивали даже розовые кусты вдоль дорожек, бешено горели отлетевшие от строений куски кровли и перекрытий. В шуме огня Красин не услышал, как подлетела морозовская пролетка. Видимо, Маша в беге своем от монастыря вскочила в нее и принялась нахлестывать несчастную лошаденку. Красин оглянулся и увидел, что Катя, одетая монашкою в подрясники и глухом апостольнике, бросила вожжи, выпрыгнула на горячую землю и страшно закричала, завизжала, прижимая кулаки к груди. «Катя! Катя! Катя!» То ли сама себя звала, то ли богу огня представлялась она сейчас. Так вот можно было бы подумать Красину. «Катя!» — вторя ей с безумной радостью закричала Красин. «Катя!» Монахиня бросилась к дому, отшатнулась от огня, закрылась от него рукавом и упала. Красин, подбежав, поднял ее на руки и, опаленный жаром, понес прочь. И вот только теперь, наконец-то, сначала робко закапал, а потом полил чуть сильнее, потом еще сильнее, а потом потоком хлынул дождь.